Вторник, 5 утра, борщ и рыба. Наемники, которым было поручено задание по выполнению второго этапа, сидели в фургоне возле дома Анюты и попивали черный кофе, закусывая сигаретным дымом. Как вдруг поступил сигнал о входящем вызове на телефон их объекта. «Кто звонит?» – спросил Борщ. Рыба развел руками. Он посмотрел на экран компьютера, где высветился номер. «Пойди по базе». Рыба ввел номер телефона в другой компьютер, и через пару секунд на нем появилась копия паспорта того, кого Борщ больше видеть и не думал. Техник Вова смотрел на него с экрана унылым взглядом на паспортной фотографии. Звонил он с другой симки, видимо, купленной совсем недавно. «Дай сигнал на ее мобильник, пусть ответит», — сказал Борщ рыбе, на что тот кивнул и нажал на клавишу Enter на общей клавиатуре, одновременно работавшей на несколько компьютеров. «Сейчас возьми трубку, выведи на громкую». Рыба переключил звук на динамики, одновременно приглушив радиообмен с борта Константина, который они непрерывно прослушивали. «Алло?» — донесся в динамиках голос девушки. «Это Анюта?» — донесся в трубке дрожащий голос старого знакомого, помогшего установить взрывчатку на самолет. «Я правильно попал?» «Ну, если вы звоните именно той Анюте, кой я являюсь, то да», — с усмешкой ответила она. «Меня зовут Вова. Я техник. Работаю в одной компании с Костей. Иногда обслуживаю его самолеты. У вас все в порядке?» «Да, что должно быть не в порядке?» С легкой натяжкой в голосе донеслось из колонок фургона. «Что-то с Костиным самолетом?» «Нет». Вова усмехнулся. «С самолетом все в порядке. Вы не переживайте. Пролетает еще 100 лет. Все в норме, да. Меня просто Костик попросил позвонить перед вылетом, узнать, все ли нормально. Он дозвониться не смог, видимо, волнуется. По радио передал, а я на вышку заходил к друзьям на перерыве. Смотрел на поле и сказал диспетчеру, что могу позвонить». «Ну, вроде все в порядке, как обычно. Передайте ему, что я дома, смотрю телевизор и уже скучаю». Девушка явно ложь не распознала, и от этого у рыбы отлегло на душе. Вову жалко было убирать. «Хорошо, я обязательно передам. До свидания». «Надо связаться с группой, которая наблюдает за ним, и сказать, чтобы следили тщательнее», — сказал рыбе Борщ. «Хотя ты же не скажешь. Когда ты уже снимешь свой обет молчания?» Он развел руками. «Ты чертовски осложняешь мне работу со своими принципами. Ладно, сам позвони». Согласился с суровым взглядом рыбы Борщ. Рыба открыл дверь фургона. «Ты куда?» — спросил его подельник. «Свежим воздухом подышать». Рыба пожал плечами и вышел из фургона. «Облегчиться, значит, решил», — заключил для себя Борщ и достал из кармана телефон, чтобы набрать группе наблюдения за техником. Вторник, 5 утра. Лис, Андрей, Серега и Настя. Ребята выскочили из-за поворота большого казачьего переулка, одетые в какие-то непонятные грязные бушлаты и потертые вязаные черные шапки-носки. «Ну и видок у вас», — сказал Серега, подбегая навстречу друзьям. «Что случилось? Долго рассказывать, нам срочно нужно к дантисту», — оборвал Лис. «Кому?» «Ты не так понял, дантист друг отца. Его схватили, а мы смогли скрыться. Он сказал, куда нам надо идти», — пытался быстро все объяснить Лис. «У тебя деньги есть, а то наши промокли». «Промокли?» «Да, скоро все объясню. Макафта ведь еще работает. Возьми поесть что-нибудь». «Хорошо. Кстати, встретил вон». Он обернулся к Насте. «Заливала горе. Что делать, не знает». «Ладно, ты иди, а мы решим, что с ней делать», — сказал Андрей. «Есть хочется жутко». Лис подошел к Насте. «Что с вами произошло?» «Друзья твоего отца постарались. Выставили нас во всем виноватыми и теперь ищут. Надеюсь, в твоей маленькой голове ничего не поменялось в свете последних новостей. Ты ведь слышала своего отца?» Настя ничего не ответила. Ее взгляд был немного мутным, и казалось, что ее вот-вот вырвет. Так и произошло мгновением позже. «Ну твою ж налево!» — выругался Андрей. «Ну кто так пьет?» «Это не из-за шампанского. Она слишком много пережила за последние полдня». Серега неслышно подкрался сзади с парой набитых бумажных пакетов из Макдональдса. «Меня бы тоже вырвало таких карусели. Да еще отца потеряла». Настя ничего не ответила. Вытерев лицо салфетками, которые ей любезно протянул Серега, она вдруг снова заплакала. Лис глубоко вздохнул, почувствовав аромат еды из пакетов, которые все еще находились в руках Сереги, и, подойдя к Насте, слегка обнял ее. «Ну все, все, успокойся. Нам всем сейчас нелегко. Тебе надо собраться с силами». «Не трожь меня!» Настя сделала рывок в сторону от Лиса. «Да что ты вообще о себе возомнил? Ну иди ты нахуй!» Далее Лис сказал всем понятное трехбуквенное исконно-русское слово, добавив в конце: «Сиди тогда здесь и плачь до удурения! Нам нужно двигаться, если хотим жить!» Последнюю фразу он бросил ребятам, разворачиваясь обратно в ту сторону, откуда пришел. «Как же так? Мы ее бросим под дождем? Спросил Серега, протягивая один из пакетов Лису. Не сахарная, не растает. Ответил Андрей, взяв второй пакет из рук Сереги и следуя за своим другом. Настя свесила голову и залилась в рыданиях, окончательно встав на колени прямо на грязном, немного заснеженном тротуаре. Серега еще раз посмотрел на рыдающую дочку Виноградова и, разведя руками, бросился вдогонку за Лисом и Андреем, на ходу уплетавшим горячую еду. Настя простояла так с минуту, затем подняла голову и, увидев, что ребят уже нет, сильно напугалась. Они были единственными в этом городе, кто пытался о ней хоть как-то позаботиться, в отличие от ее друзей или тех, кого она так называла до сегодняшнего дня. Она встала с колен и побежала вслед, свернувшись за угол троицы. «Стойте!» – кричала она. Столкнувшись с таким поведением уже во второй раз, Серега немного усмехнулся и сказал остальным. «Ну вот опять. Сначала выпендривается, а потом бежит следом. Где-то я это уже видел, причем совсем недавно». Ребята переглянулись и синхронно обернулись назад, в сторону необычного спринтера. Она догнала их как раз в конце переулка и, немного отдышавшись, сказала. «Извините, пожалуйста, не бросайте меня. Я не знаю даже, кем на самом деле был мой отец и кто его люди. А что, если они убьют меня? Я ведь тоже знаю правду». «Убьют», — холодно сказал Андрей. «Если не будешь держать рот на замке». «Кстати, да, куда мы идем?» «К дантисту на Невске. Времени мало, можешь идти с нами», — сказал Лис Насте. «В общем, Серега, слушай». И он рассказал о последних событиях ночи, о том, как им пришлось удирать от погони, и об его отце, взятом в плен подельниками Виноградова или полицией, чего Лис и сам понять не мог. Единственное, что было сейчас необходимо, это следовать инструкциям Валеры. За рассказом они уже прошли по Гороховой улице до самой Садовой, двигаясь быстро и иногда заскакивая во дворы. Темные стороны понедельника давали о себе знать. Все силы города были брошены на ликвидацию последствий взрыва в метро, чтобы поддерживать порядок на самих улицах. Просто-напросто не хватало ресурсов, и любители наживы не упускали такой возможности. Магазины на Садовой были разгромлены, то тут, то там сновали подозрительные личности, прячущие лица под капюшонами, либо шарфами. Шли с различными видами сумок и пакетами, грабили все. Рестораны, бутики, даже книжные магазины. Безусловно, в таком переполохе событий, да еще и под самое утро, никто не обращал внимания на мародеров. Люди просто не хотели нарываться на неприятности. «Вам надо переодеться», — сказал Серега. «Так что предлагаю поступить как все». «Я думаю, он прав», — подметила Настя, осматривая чудно выглядевших друзей. 5 минут», — решил Лис. «Задерживаться не стоит». Они принялись срывать с вешалок свои размеры того, что первым попадалось на глаза. Лис, все еще чувствуя холод после открытия купального сезона, выбрал теплый пуховик из остаточной зимней коллекции, новые джинсы, осенне-зимние молодежные кроссовки. Андрей взял коричневую кожаную куртку, Серега не удержался и решил сменить свою плащевую куртку на элегантный дорогой френч. Переодевались прямо на глазах у Насти, не заходя в примерочные для экономии времени. Настя предпочла отвернуться, когда дело дошло до нижнего белья, ведь у Лисы и Андрея его даже не было. Переодевание заняло около 5 минут. В новой одежде ребята направились обратно к витрине, когда Лис уже на выходе достал несколько мокрых хабаровских из пачки и положил их на стойку продавца. «Зачем?» – возмутился Серега. «Их кто-нибудь другой стащит, когда увидит. Зато совесть чиста», – ответил Лис, выпрыгивая из разбитой витрины. Спустя 10 минут они уже были на месте. Вдалеке виднелся зингер с разбитыми витринами. Кому нужно было грабить книжный магазин? Однако нужное здание первой стоматологической поликлиники было целым и нетронутым. Перебежав Невский, в конце которого виднелась такая же толпа народа, что и на Марсовом поле, ребята направились по данному им Валерой адресу. Неделей ранее. Дантист. Он только что поставил коронку внуку человека, который был очень хорошо знаком с ним. Этот пациент был особенным. Коронку дантист решил поставить просто так, из профессионального интереса. На самом деле Роман приходил к нему вот уже вторую неделю подряд не за лечением его зубов, а за исцелением его личности. Дантист обещание, данное деду Ромы, сдержал и сегодня должен был отдать беглецу новый загранник. Это был уже второй вылеченный зуб, равно как и второй новый документ от этого человека. Теперь уже международный. «Вот и все», — сказал дантист, снимая перчатки, защитные оранжевые очки и повязку на лице. «Теперь зуб как новый». «Спасибо большое», — ответил Роман и, сплюнув все, что накопилось во рту, повторил. «Спасибо большое. Что по поводу паспорта?» Дантист прошел к раковине и, тщательно промывая руки, продолжил говорить. «Паспорт лежит на столе возле макета челюсти, если ты не заметил. Аналог твоему новому российскому. Как зовут, помнишь?» «Алексей». Уже полгода под этим именем. Как не запомнить? Фамилия Лукин. Родился в Питере. Живу на Большевиков. Лечу рейсом Ространс-Атлантик 130 через неделю. Во вторник. Цель визита в США – туризм. Далее я уже сам определю. Как меня не раскрыли на собеседовании в консульстве? Профессиональных секретов не выдаю. Дантист повернул к нему свое вытянутое лицо со шрамом от левой брови до уха. Вот только не стоит тебе ехать туда, Рома. Здесь проще затеряться, чем там. Да и к тому же, когда проследят, что ты не выехал в заданные сроки, то передадут дело нашему. То, что я сделал для тебя, очень сильные подделки. Их практически невозможно отличить от настоящих. Даже в базе на тебя есть данные. Но если начнут копать, то докопаются до истины. Мне уже будет все равно. В ближайшие года два мне ход домой закрыт, это точно. А что будет потом? Как ты вернешься обратно? Конечно, есть вероятность, что до тебя еще не доберутся за это время. Но это все равно, что прыгать в реку, не зная дна. Но ваш телефон у меня будет. Сможете помочь, если что? Я так помогу, если они не начнут копать глубже. Но если тебя разоблачат, тут уж помощи не жди. Это не в моих силах. Мне будет достаточно информации. Улыбнулся Рома, глядя на свой новый загранник. Дантист снял халат, из-под которого показался серый свитер в черную горизонтальную полоску, совсем как у Фредди Крюгера, хотя нынешний хозяин был выше и здоровее персонажа кино. На вид ему было лет 45, может быть. Рома дал бы ему 50, но в форме себя этот доктор не только зубного промысла держал хорошо. Лишь поседевшие кончики коротких темных волос выдавали его возраст. У него явно темное прошлое, о котором тот не рассказывал, зато охотно говорил о том, какие сейчас пошли плохие зубы у людей. Сегодня же доктор был спокоен и холоден. И все же, Рома, подумай перед тем, как лететь туда. Сейчас черт пойми, что творится в мире. Неизвестно, что будет через полмесяца. А вдруг война? Или еще что хуже? Спасибо вам за все. Съехал с темы Роман. Большое спасибо. Он подошел к дантисту и протянул тому руку. И доктор посмотрел на него своими яркими изумрудно-зелеными глазами так пронзительно, как будто сам был его отцом. Рома не знал, жалостливый ли это был взгляд или соболезнующий, но что-то в этом взгляде его насторожило. Может, что-то он не так сделал, и залетит он в аэропорту по полной программе, но Рома отогнал эти мысли, потому как дед поручился за этого человека. Немного подержав руку беглеца, дантист отпустил ее и сказал: «Ну, удачи тебе, Рома. Если что, я на связи. Будь осторожен». Роман кивнул и, открыв деревянную коричневую дверь белоснежного кабинета, вышел вон. Вторник, 5:30 утра. Лиз, Андрей, Серега, Настя. Они позвонили в звонок, и после полуминутного ожидания в динамике послышался хриплый голос. «Кого притащила сюда в сей поздний час?» «Дядь, угости сигареткой», — ответил Лиз. «Где Валера? Я не вижу его с вами». «Я его сын», — спокойно ответил Лис, доставая жетон дантиста и, вытянув руку в сторону искусственного ока, продемонстрировал подарок отца. «Заходите», — сказал дантист. Они попали в темный коридор поликлиники, которая, естественно, не работала в такое раннее время. Одна за другой загорелись флуоресцентные лампы, и в конце коридора появился силуэт. Он приближался, и теперь ребята уже могли явно различить детали. Длинные, седые у самых концов, в прошлом русые, прямые волосы, взъерошенные так, что издалека дантист напоминал ожившего Эйнштейна ростом почти под 2 метра. Сходство с великим ученым добавляли еще большие круглые очки и белый халат. Дантист подошел вплотную и уставился своими большими зелеными глазами, один из которых украшал длинный шрам от брови до уха. «Что случилось с Валерой? Кто вы такие?» «Нас вычислили. Они бросились в погоню», — начал лепетать Лис. «Я его сын, Голубев Владимир». «Да ну?» — неожиданно удивился дантист. «Неужели все-таки нашлись?» «Да, нашлись, только ненадолго совсем. Вчера в центре встретились, и сегодня пришлось разделиться. Это Андрей, Серега и Настя». «Настя, а вы, мадам, позвольте поинтересоваться, какими судьбами здесь?» «Я дочь Ильи Васильевича Виноградова. Вам это ничего не говорит?» Дантист помотал головой, упершись двумя пальцами руки в подбородок, явно что-то обдумывая. «Нет, ничего». «А вы мне кого-то напоминаете?» Настя, видимо, немного отрезвев, пришла в чувство и сощурила глаза, чтобы лучше разглядеть дантиста. «Да ну?» «Не могу вспомнить. Наверное, показалось. Извините». «Бывает, ничего страшного. Так, о, что с Валерой?» «Мы пробили ограждение на Фонтанке и упали в реку. Оттуда мы выбрались, но отец поплыл в другую сторону, чтобы отвлечь преследователей. Мы спрятались под мостом и дождались, пока те уедут. А отец сдался. Перед столкновением он сказал, чтобы мы шли к вам. Он сказал, у вас всегда есть пара паспортов с белыми пятнами, и дал мне жетон. Вот он. Сказал Лис и протянул жетон на цепочке, который дантист выхватил у него из рук. Ха-ха, мой жетон. Твой отец мне жизнь в Афгане спас. Я ему жетоны отдал по дембелю. Если бы он тогда не пощадил меня и не протянул руку, не стоял бы я сейчас перед вами. И это при том, что мы были по разные стороны фронта, играли за разные команды, так сказать. Да, было время. В общем, идемте ко мне, там все решим. Дантист начал махать руками, выгоняя гостей на улицу. Они прошли за угол и завернули в первую арку. Путь до квартиры дантиста не составил и 5 минут. И вот все они уже стояли в самой обычной двушке с евроремонтом и приглушенным зеленоватым светом ламп на потолке и стенах. Дантист ушел в другую комнату и оставил гостей наедине с собой. Лис присел на велюровый фиолетовый диванчик и откинулся назад. Напротив дивана стояла статуя метровой высоты. Если бы не скорчившаяся поза с поднятыми вверх руками и нежный блеск розоватого мрамора, можно было бы принять эту статую за миниатюрный мужской манекен. На ней не было высечено ни одежды, ни лица, ни, собственно, всего остального. Безликая заготовка скорчилась под чем-то большим и грозным, нависшим над ней. Неожиданно Лис почувствовал, как к нему на диван присел кто-то еще. Приоткрыв один глаз, он осмотрелся. Серега, вдумавшись, смотрел на постер на стене с несколькими черными геометрическими фигурами, соединенными в непонятную конструкцию. Андрей, скрестив ноги, сидел на уютном креслице из той же коллекции, что и диван, и массировал виски. Тогда Лис поднял голову и посмотрел направо от себя. Настя аккуратно присела на краешек дивана с потерянным грустным видом. Взгляд ее смотрел куда-то сквозь пол, губы слегка дрожали, а брови сошлись в гримасе отчаяния. Лису стало жаль ее. Он немного подвинулся и хотел было положить руку девушке на плечо, однако их прервал ворвавшийся в комнату дантист, который был уже с короткими густыми черными волосами с сединой на концах. На работе сегодня он был в парике и фальшивых очках, только зачем, никому из присутствующих известно не было. «Так, все готово. Идемте». Они проследовали за ним в соседнюю комнату. Она была меньше той, в которой дантист разместил своих гостей и, по сути своей, являлась рабочим кабинетом. Напротив входа стоял черный цельный дубовый стол, за ним – потертое кожаное кресло. Тусклые полуоткрытые жалюзи бросали кусочки света от уличных фонарей. Все это находилось на фоне большой картины от потолка до пола, точно отображающей кабинет дантиста, однако самого хозяина в кресле не было. Дантист подошел к столу и, наклонившись, нажал на какую-то кнопку, после чего картина отъехала в сторону, и перед ними открылось еще одно помещение, по размерам такое же, как и кабинет. Он пригласил гостей внутрь. Через секунду включился инфракрасный свет. «Так, это нам пока не пригодится». Дантист нажал на выключатель, и комната залилась ярким дневным светом. Посреди кабинета стоял стол с множеством выдвижных ящиков, в дальнем углу – место для съемки потенциальных обладателей новых паспортов. На самом столе размещалось несколько мониторов и предмет, напоминающий механическую руку. У самой стены стоял еще один металлический стол без ящиков. К нему крепилась небольшая гильотина для резки бумаги и какой-то аппарат с 2 валиками на концах. Металлическая рука оканчивалась чем-то напоминающим патрон от перфоратора, только в патрон этот был вставлен тонкий стеклянный цилиндр. «Это лазерный наконечник, руками не трогать», — сказал дантист. Стены были украшены паспортными фотографиями его клиентов. Лис без труда нашел там и Гладыша, и своего отца, и Белугу с Ахмедом. «Так вот кто им делал документ», сказал Андрей, на что дантист обернулся из-за стола и, скрестив руки, сказал: «Я клиентов не выбираю. Они обычно сами обращаются ко мне. Валера заскакивал несколько дней назад, принес фотографии и деньги. Заказал несколько документов разных стран. Заказ был срочный и хорошо оплачен. Пришлось постараться. Но, если хотите, можете пойти к другому изготовителю фальшивых паспортов». «Все в порядке. Мы теперь тоже незаконны», — бросил Серега. Дантист начал выдвигать по одному ящики и вытаскивать из них какие-то коробки. «А это зачем?» — спросил Лис. «Это маскировка. Какого цвета глаза предпочитаете?» Улыбнулся дантист и достал из первой коробки набор линз. Следующие 2 часа они занимались наложением грима. Дантист профессионально это делал, рука у него была набита. У Лиса теперь была длинная, заплетенная в конский хвост грива каштанового цвета. Андрей и вовсе стал блондином со сломанным немного горбатым носом. А Серега прибавил в возрасте лет 10 и приобрел 2 золотые коронки и первые поседевшие волосы. Настя не участвовала в этом театре и поэтому отрешенно наблюдала за происходящим. Сделав фотографии, дантист попросил всех удалиться обратно в комнату для гостей, а сам заперся в потайном кабинете и начал колдовать над новыми документами. «Нам теперь всегда так ходить?» – поинтересовался Андрей, плюхнувшись в кресло. «Я думаю, до тех пор, пока нас не встретит человек отца в Москве», – ответил Лис. «По крайней мере, нас так не узнают. Возможно». «Да ему в театральный надо было идти. Ни одному кажется, что он переигрывает с голосом». «Это верно. Больше похож на клоуна, чем на доктора. Парик еще этот дурацкий у него». Лис сделал паузу и обратился к Насте. «Ты с нами не поедешь». «Мне, если ты не заметил, тоже делают паспорт. Я в Москву вместе с вами полечу. Хотите вы этого или нет? Там у меня бабушка живет». «На Рублевке, небось?» – подметил Серега, на что Настя виновато уткнулась глазами в пол. Вторник, 7:30. Валера и Белуга. Их вывели из подъезда и посадили в фургон. Руки за спиной по-прежнему были скованы в наручники. Сиденья тут были вдоль, друг напротив друга, так что пленники сидели лицом к лицу. Рядом разместились близнецы, сам блондин поехал спереди вместе со своим водителем. Черный Ford Transit тронулся с места. Валера уже знал, что делать дальше. Он посмотрел на Белугу, который немного пришел в себя, и теперь волком косился на бывшего напарника. Валера заговорил. «Белуга, ты уж прости за то, что сдал вас. Гладыш вас против меня настроил». «Ты ни при чем. Эти суки уже заранее нас прикончить ходили. Люди, что тебя приняли, а вот для награду и остальных. Вас же знал это. И знал, что от сына не отступишься. И нас побудешь. И себя тоже». Белуга сплюнул смесь слюней и крови на пол фургона и, тряхнув головой, продолжил. «Это ты прости, что убить хотел. Я думал, ты дашь ему гандону меня пытать из-за того, что сын пропал. Спасибо». Валера изогнул пальцы правой руки, привыкшие к вывихам, и теперь уже незаметно просовывал необычно изогнутую кисть сквозь обод наручников. Он обратился к Белуге. «Слушай, помнишь, в Латвии отдыхали?» Белуга кивнул, и в его взгляде что-то поменялось. Они уже бывали в похожей ситуации вместе на границе Латвии и Эстонии, и алгоритм действий он помнил. Валера тогда спас их от трибунала. Близнецы сидели по бокам пленников и молчали. «Вот сейчас бы вернуться в то время. Балтийское море, дешевые машины». Сказал Белуга и широко раскрыл окровавленный рот, который вдруг наполнился пеной. А сам собеседник начал трястись, будто в приступе эпилепсии. Белуга резко упал на пол. «Сделайте что-нибудь, у него снова припадок», сказал Валера. Близнецы переглянулись, и один из них сказал. «Тебя одного хватит. Ему еще отзвониться надо, идиоты. Вы что, не слышали разговора?» Близнецы снова переглянулись, один снял с плеча автомат, поставил его на пол и, наклонившись в проход между стоявшими друг напротив друга креслами, принялся засовывать пальцы в рот Белуги, чтобы достать язык. В этот момент Валера рванулся к автомату и, левой рукой схватившись за приклад, развернулся и произвел короткую очередь по второму брату, не успевшему осознать, что вообще произошло. Спаситель обернулся на шум и рявкнул. «Ты чего?» Но договорить он не успел. Белуга рывком набросил одну ногу тому на шею, а второй он закрыл треугольник у бойца за плечом, сдавив ноги так сильно, что 5 секунд хватило, чтобы тот потерял сознание. У бойца, может быть, и были бы шансы выбраться, если бы не вторая очередь Валеры, выпущенная тому в спину. «Осторожнее! Чуть ногу не зацепил!» Выругался Белуга на стонущего и вправляющего обратно пальцы правой руки Валеру. Все произошло в считанные секунды, после чего фургон резко дал по тормозам. Кабину и салон разделяла сплошная перегородка, и происходящее внутри видно не было. Валера помог выбраться Белуге из-под тела брата-близнеца и сел с автоматом на изготовку напротив боковой двери. В этот момент блондин выскочил из передней двери и рванул ко входу в салон. Стрелять в окна было бесполезным, все было бронировано, но и дверь открывать тот не стал. Он встал с другой стороны и, достав телефон, нацелил свой пистолет на выход. Валера знал, что блондин наверняка уже вызывал подмогу, поэтому медлить было нельзя. Он освободил Белугу, после чего принялся обыскивать еще не успевшие остыть тела их охранников. Белуга порылся на поясе у второго близнеца и расплылся в беззубой улыбке с тремя осколочными гранатами в руках. Валера нашел такой же запас у своего подопечного. «Так, у нас 6 гранат, 2 автомата и 2 ПМки. Несколько минут до того, как приедет подмога. Ну что, давай-ка пугнем. Фургончик-то по всем признакам бронирован. Готов?» Белуга кивнул. Валера взял гранаты и приоткрыл боковую дверь и, содрав чеки с 2 снарядов, следом еще с 2, выбросил их в сторону карауливших выход из машины. Опешивший блондин еле успел забрыгнуть обратно в кабину, ногой вытолкнув коллегу, последовавшего за ним. «Пристегивайся». Валера захлопнул дверь обратно, еле успел сесть на сиденье и закрепить ремень безопасности. Однако Белуга, зная нрав своего подельника, уже сидел пристегнутый, уткнув голову в колени. Серия мощных взрывов вблизи фургона подбросила его в воздух, как спичечный коробок. Напарнику блондина спастись не удалось, хоть он и пытался отбежать в сторону. Что стало с самим палачом, запершимся в кабине, двум кувыркающимся вместе с фургоном телам близнецов, тоже было неизвестно. Многотонная карета перевернулась не меньше двух раз, прежде чем окончательно легла на бок дверью кверху. Стряхнув с себя мелкие кусочки стекла, которые вылетело от мощной взрывной волны, Валера повернулся к Белуге. «Живой!» В ответ напарник что-то промычал. Когда зрение вернулось к Голубеву, он понял, отчего мычание было таким тихим. Тела двух охранников сверху навалились на его напарника. Сам Валера буквально висел на ремнях с противоположного борта. Он сидел возле двери, а значит, выход был свободен. «Погоди, сейчас помогу». Валера отстегнул ремень и рухнул на одного из погибших верзил, тем самым еще сильнее прижав Белугу, на что сдавленно прикрикнул. «Извини, дружище». Валера быстро соскочил с груды тел и принялся по одному оттаскивать мертвых громил, хрустя сапогами по разбитому стеклу. Через минуту Белуга был свободен, но двигался с трудом. Сильный удар об асфальт, похоже, переломал ему несколько ребер. Валера помог компаньону встать. «Сам стоять можешь?» Угу. Промычал Белуга, упершись руками в крышу фургона. «Фортуна на нашей стороне», сказал Валера и, протянув руку к правому борту, нажал на защелку открытия двери. «Везет нам с тобой». За щелчком последовал затяжной скрип, но дверь все-таки поддалась. Он подпрыгнул, уперся локтями в край двери, подтянулся и вылез наружу. Посмотрев в разбитое стекло двери кабины, он увидел блондина, скрученного всего в ссадинах и порезах. Правая рука была неестественно изогнута в двух местах, выше и ниже локтя, а само тело лежало в самом низу. Палач не успел пристегнуться. Понять, жив тот был или мертв, сейчас было невозможно. Да и на проверку не было времени, поэтому Валера вновь нагнулся в салон и протянул руку напарнику. Со стонами и невнятным матом Белуга выбрался из искореженного фургона. Он было метнулся в кабину, но Валера его остановил. «Нет времени с ним разбираться, сейчас приедет подмога. Уходим». «Акула!» Изумленно спросил Белуга. «К дантисту», ответил Валера, спрыгивая с фургона. Напарник кивнул и, все же разрядив половину обоймы в кабину с телом блондина, побежал следом за Валерой. Вторник, 6 утра, Владимир. То, что он натворил, не давало ему покоя, но все же он решил последовать совету Борща. По дороге домой он позвонил Анюте и, убедившись, что с ней все в порядке, решил обезопасить свою семью. Ворвавшись к себе домой, он обнял расплакавшуюся жену. «С тобой все в порядке?» С дрожью в голосе спросил он ее, расцеловав мокрые от слез щеки. «Я думала, я думала, они убьют тебя, а потом...» Она вновь зарыдала, подкосившись и обмякнув в объятиях мужа. «Ну все, я сделал, что они хотели, и они отпустили меня. Нам надо собираться. Дочь где?» «Папа, ты уже пришел?» Спросила маленькое чудо в розовой маечке, показавшейся из детской. Одной рукой она протирала заспанные голубые глазки, держа в другой небольшого плюшевого медведя. «Почему мама плачет целый день?» Вова подошел к своей дочке и, взяв ее на руки, крепко поцеловал в щеку. Соня засмеялась, отталкивая папу от себя. «Пап, ты колючий!» «Сонечка, мы уезжаем в теплые края», сказал Вова, переведя взгляд на жену. «А там будут обезьянки?» «Да, будут. Такие же веселые, как и ты». «А у меня будет обезьянка?» Продолжал ребенок, не понимая, что на самом деле происходит в их семье. «Все, что захочешь». Отец снова поцеловал дочь и опустил ее обратно на пол. «Мама, папа купит мне обезьянку. Попроси себе тоже обезьянку». Радостно прокричала Соня, обнимая отца. «Да, деточка, купит. Золотце, иди поиграй к себе в комнату. Нам с папой нужно поговорить». «Хорошо». Ребенок послушно пошагал к себе. Дождавшись, пока Соня скроется за дверью, Наташа вновь набросилась на Вову. «Что значит в теплые края?» «Мы улетаем сегодня 12 дня на Бали. Билеты уже куплены». «Куда? Зачем? Откуда у нас на это деньги?» «Мне заплатили за то, что я сделал. И сказали убраться отсюда поскорее». «Что именно ты сделал? Чего они от тебя хотели?» Наташа была не глупой и знала, что авиатехник нужен был для таких людей явно не для починки самолета. «Я не могу тебе сказать этого, но уехать нам нужно немедленно. Видишь фургон под окнами? Это их люди. Если мы не покинем эту страну, нас всех убьют. Дорогая, понимаешь? Так что собирай вещи и подготовься к тому, что вернемся мы не скоро. Я взял на работе отгул до конца месяца. Потом прилечу и уволюсь. Прикрытие мне пообещали». На глазах у жены снова навернулись слезы. «Кто эти люди? Они из правительства?» «Я понятия не имею, кто они. Но то, что они сумасшедшие, это точно. Сумасшедшие и влиятельные. Владимир направился в ванную комнату, чтобы принять душ. Собирай вещи и не задавай мне вопросов, на которые я и сам не знаю ответа. Пожалуйста. Он закрыл дверь в ванную комнату, включил воду и расплакался. Вторник, 7 утра. Роман.